Глава третья. Земля. Май. На этой стороне ночь стоит лунная, хоть иголки собирай. Все, хорош. Достаточно. Выдвинулись. С фронта и флангов мы надежно прикрыты толстой деревянной броней. Между окончанием крыльев передвижной крепости и аркой портала и таракану не протиснуться. Стопори! Специально изготовленные клинья буксы намертво блокируют колеса. Вот здесь и будем стоять и упираться. Конструкция гуляй-города довольно увесистая, утяжеленная в своей нижней части, чтобы нельзя было с легкостью перевернуть, даже навалившись большой толпой. Сооружение трапециевидной формы без основания, с бойницами по фасаду и боковым сторонам. Можно сказать, деревянная башня на колесах, без тыльной стены. Готический танк на 2 метра вверх от самой земли, с минимальным дорожным просветом, прочной крышей и люков для десанта в боковушках. Ноктовизор включен. Настороженно всматриваюсь вперед, оглядывая двор замка. С десяток силуэтов, лежащих прямо на земле вокруг почти потухшего костра, шагах в 30 от нас, резво подскакивают, разбуженные шумом. Трое часовых наблюдателей на стенах оборачиваются и принимаются голосить, как подорванные. Нечленораздельно, но яростно, словно им яйца медвежьим капканом защемило. Вот ведь бесы неистовые. Из тяжело хлопающих стальных дверей замка начинают шустро выбегать на подмогу дополнительные силы. А чего тут бежать? Вон они уже совсем рядышком. Безэмоциональные полоумные рожи. Нет, одна эмоция таки присутствует. Злоба. Первобытная, голодная, дикая. Видать, она у этих бешеных на все случаи жизни. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Так что разговаривать тут не с кем. Ну что же, тем проще. Убьем их всех. Торопливо переключаюсь на локатор. Да, демонов тут всего полсотни. Возможно, на десяток больше. Вот и славненько. А я-то переживал, что здесь нам и Бородино, и битва за Берлин корячится. Напрасно, как выяснилось. Ну что же, начнем. Самострелы уже в амбразурных прорезях досок. Залп. Сносим не меньше десятка из тех, кто уже приблизился. Зергут. Неудивительно, что почти все болты нашли цель с 5 метров. Амбразуры прямоугольные, горизонтальные и крестообразные, достаточно широкие, чтобы вести прицельную стрельбу из арбалета. Зато топор сквозь них с трудом протиснется. Ну а когда пролезет, что ты им сделаешь? Не взмахнешь. Только бессмысленно обухом можно тыкать и то лишь прямо перед собой. Но безрассудных чертей это не останавливает. Мешая друг другу, безмозглые организмы тупо лезут на пулеметы. Безрезультатно, но яростно дубасят по толстым доскам нашего передвижного дота. Скорбные разумом, что с них возьмешь? Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. И смех и грех, ей-богу. А как от них фонит-то? Даже сквозь неширокие щели тугая вонища убийственно и мерзотно забивает ноздри. Дерьмом, мочой, тухлятиной. Непередаваемо. Похоже, ни один не мылся с самого начала. Даже в речке не полоскался. Фу, бля. Аж плечи перетеркивает. Не блевануть бы на своих. Животные гораздо чистоплотнее этих существ. Еле сдерживаюсь и с трудом сглатываю кислую слюну. Шумно выдыхаю. Обернувшись от бойницы и принимая у стоящего за спиной бойца очередной заряженный арбалет, шептун криво, но жизнерадостно ухмыляется. «Что, командир? Тут еще Газенваген. Скажи, хоть маску одевай. Обезьяны с химоружием. Здесь у дырки вообще полная жопа!» Между словами, Валек ловко успевает скрутить корпус, уворачиваясь от тупой железяки, бестолково протиснутой снаружи сквозь амбразурную щель. «Ах ты ж сучонок!» Художник наискось выпускает болт в темноту и, уже не оборачиваясь, протягивает оружие назад на перезарядку. В опустевшую лопищу заряжающий вкладывает следующий изготовленный к стрельбе аппарат. «Нормально, мужчины!» Я командно повышаю уверенный голос. «Их совсем немного, так что не суетимся и работаем по плану». «Долгий, ответь Горану! Горан вызывает Долгого!» И внутренне замираю в ожидании, не прекращая перезарядку. Только пальцы все же подрагивают от внутреннего напряжения. «Ну и чего ты разорался среди ночи? Знаешь, хоть который сейчас час неугомонный? Вызывает он. Тоже мне полководец объявился». Ворчливо откликается радиоэфир. «А-а-а, как ты там, старый пердун? Чего такой суровый, дед? Простатит обострился или геморрой, или сразу оба два?» А вот доживи до моего, узнаешь, балаболка!» И отбрасывает все ритуальное, наносное и псевдошутливое, за которым мы оба скрываем нехилое волнение. «Все нормально, сынок. Рад тебя слышать. Как у вас там?» «Да у нас норм. Судя по твоему бурчанию, вы тоже вполне себе живы?» «Да, Егор, все как надо. До нашего глухого урмана пока не добрались. Мастифушка разведку засылал, да и сам ходил. Аж до правого берега доползали. У демонов пока в городе и без нас дел хватает. Как там?» «Все с ней хорошо. В порядке твоя Михайловна. Скучает только. Клянется. Слышь, Яныч, мы тут саблями звеним мало-мало. За жизнь после побеседуем, ага? Давай сразу основное. Островок, на который ты нас пару лет назад на рыбалку затащил, помнишь? Ну, тот, где Машка себе ногу порезала, а я сама здорового поймал». «Так точно, командор». Долгий вмиг становится по-военному краток. «Отлично. Сейчас подожди, задам порталу программу по перемещению. Время переноса узнаю, тогда и скорректируемся по всему дальнейшему. Повиси пока. Ок?» «Повиси. Ок. Ишь ты! Чмоки-чмоки, забыл сказать. Пацан. А еще под серьезного работает». Старый в своей типовой манере все же не удерживает переполняющих эмоций. «Я тоже рад тебя слышать, дед». С радостным облегчением ржу поршем в ответ. «Все хорошо, наше в порядке. Держите чертей. Я сейчас». Весело бросаю бойцам и ближним. «Укажите координаты нового места размещения на карте». Указываю. Все, программа перемещения активирована. С временным зазором в час. Есть там такая функция, я еще во время прошлых трансформаций засек. Только ни к чему она была. Наоборот, всегда цейтнот давил. «Операция по перемещению портала в желаемую точку будет начата через 60 минут. Перенос в указанные координаты займет 605 минут». Громко крякнув, застонали толстые доски над головой. Похоже, какой-то особо одаренный живчик по телам своих на крышу забрался. «Какой шустрый малый!» «Да и на здоровье. Устанешь прорубаться. Раньше в тебя болт влетит». Пошел отчет. «Яныч, у меня все готово. Давай часы сверим. Мы будем на месте через 11 часов и 5 минут». «Понял тебя, Егорий. Человек 100 точно заберем. Остальные пока под вопросом. Можешь взять немного больше. На свое усмотрение. Но сверх лимита подбери таких, чтобы в случае форс-мажора убежать смогли. Ну и мастифа с бойцами в боевое охранение». «Принял». «О средствах переправы подумай. Плоты сообрази или, может, где лодки найдутся». «Не учаться смеяться, молодой». «Молчу, молчу». «Почему именно там?» «Слишком близко к дачам портал переносить рискованно. Наведем на своих людей. А всех за один раз все равно не вытащим. Ну, а островок, выбранный в качестве места нового размещения портала, расположен ниже по течению реки. На вполне приличном расстоянии от города и не так, чтобы очень далеко от базы Долгого с его лагерем беженцев. К тому же у нас будет фора, даже если лидеры обезумевших быстро засекут портал, им в любом случае потребуется время для переброски туда своих сил. Несколько часов, возможно. Лошади в этом мире в дефиците. И не думаю, что пригородные земли плотно и повсеместно утыканы мощными отрядами противника. Ну а с небольшими мы уж как-нибудь справимся. На острове средь воды так и подавно. У нас стрелки Нугари есть. От правобережья островок далек. С нашего же левого берега туда в разгар лета даже пешком можно пройти. Но сейчас только май, река разлилась. До середины июля вброд эту протоку гарантированно не форсируешь. «Подожди на линии пока, дед. Зимний с тобой и мастифом рвется пообщаться. Не терпится ему, соскучился. Я сейчас только еще один звонок сделаю и скоммуницирую нас всех разом». «Так, а что тут у нас на поле боя? Упс, а ведь мужики этих демонов почти уполовинили. Без единой царапины с нашей стороны. Весьма неплохо». Вызываю хлыста. Очень надеюсь, что бывалый подпал в недавний роковой день сумел таки оторваться от противника и до сей поры остается в списках живых. И снова долго ждать ответа не приходится. Виталий откликается в лед. Как ждал. Или сегодня просто мой день? «Здорово, Егор». А голос бодрый, что радует. «Рад слышать. Не на спиритическом сеансе, полковник. Ну, ты как там, военный? Что с семьей?» «Привет, привет, Горан. Живой, почти здоровый. И семья тоже. Как сам? Тут Рул поговорить с тобой жаждет, если ты на связь выйдешь. Просила, чтобы когда проявишься, я ей сразу сообщил. Очень просила, Егор». подчеркивает голосом Хлыст. «Просила? Она еще и так умеет. Удивил. И чего эта змея хочет? И вообще, где вы?» «Мира во всем мире», усмехается Хлыст. «Странно, правда? Сам в шоке. Так сообщать ей, что ты объявился. А мы прячемся. Время такое наступило. Ушли в леса. В партизаны подались». «Ладно, давай поговорим с мадам Коброй. Втроем. Я, конечно, мог бы и сам набрать паучихи, но специально завязываю рул на Хлыста, подчеркивая и его вес в моих глазах, а также значимость голоса подпола в дальнейших переговорах между нами с ней». «Привет, Горан. Давно жду тебя, дорогой. Я знала, что ты обязательно придешь. Сердечко девичье вещало. Истомилось оно по тебе, милый, и страдалось от разлуки. Твоя дочь у меня. С ней все в порядке. Отдай Хлысту его мать и ребенка, а я...» «Уже», — перебивает Рул. И снова удивила. «На самом деле. Чего хотела?» «Увидеть тебя, похититель моего покоя и властелин моих снов». Она задорно хохочет. «Вот ведь сука! Пересечемся, Горан? Без коварства и злых умыслов. Клянусь». «Хорошо, пересечемся. Виталий, если не передумал, бери с собой своих. Завтра в районе 15 часов будьте около реки, километрах в 7 ниже по течению от городской черты. Желательно со своим плавсредством. Там словимся по локатору. Да, черная женщина. Бойцов с собой много не бери. Постреляем, как зайцев. У меня теперь со снайперами проблем нет. Звери, а не стрелки. Робин Гуд от зависти прямо на своей тетиве удавился бы». «Все поняла, милый. Признаю, ты был полностью прав, когда решил задружиться с туземцами. А я просто глупая и вздорная баба. Все, увидимся». Побежала на маникюр и стрижку. И снова хохочет, гадюка непробиваемая. Ничего ее не проймет. «Надеюсь, не на интимную». «О, Шалун, но направление твоих мыслей мне нравится. До встречи, мой сладкий фантазер». «Ну все, Виталий, ты все слышал. Сейчас некогда. Мы тут слегка войну воюем». «Удачи, Егор. Береги себя. До встречи». Ну и духотища же в нашем танке. По вискам и небритым щекам меж щетины струятся реки пота. Под подшлемником вообще Анталия. Все, сообщения переданы. Перемещение активировано. Поставленные задачи выполнены. Можно уходить, как и намечалось изначально. Однако после детальной оценки ситуации, само собой, напрашивается иное решение. Просто клещом под кожей зудит и озорным бесом под локоть толкает. На той стороне, в нашем резерве, ожидают еще две усиленные лучниками группы по 14 бойцов. На всякий случай. Обе в портал тащить — это, конечно, перебор. Энергия сегодня еще понадобится. А вот одна здесь, учитывая сложившуюся обстановку, сейчас в самый раз придется. Перебросить сюда подмогу, уничтожить этот отряд и пошарить в наших бывших закромах на предмет поиска разнообразных полезностей. Может, и осталось что? Нам сейчас любой кирпич и кусок фанеры в строку. «Егор, может, вырежем уродов под корень, а? Верное дело. Пленных похватаем, потом возьмем за вымя да побеседуем». Бодрый и энергично деятельный Зимний оформляет мои текущие мысли и слова. Также оценивает обстановку. Злодей предприимчивый. «Покажем уродам, чьи в лесу шишки. Да еще чего-нибудь из своего добра вернем, а?» Ну вот и прежний Валерон вернулся. «Welcome, my dear friend. Заждались мы вас». «А давай», — окончательно решаюсь я. «Пошел за подкреплением». Пробираюсь к проходу между пышущими жаром телами торопливо перезаряжающихся, азартно сопящих и сочно матерящихся бойцов. Прямо реальное сафари у нас здесь, смотрю, наладилось. Как на львов в саванне с вертолета или обрешеченного джипа. В башне густо воняет адреналиновым охотничьим потом. Сладко-горчащий аромат предвкушения близкой победы. Сегодня на эту сторону пошли только добровольцы. Никто не отказался. Не остался в строю при опросе. Все вызвались, с большей или меньшей степенью энтузиазма, но все до единого. Даже мамочки во главе с Валькирией порывались устремиться в священную битву, но были жестоко обломаны в своих ожиданиях. Суфражисточки. Не до гендерного равноправия пока. Да и сама амазонка с аккумулированной в портале резервной энергией сегодня для иного дела понадобится. Ну а насчет добровольцев все объяснимо. Коллективное отношение, оно такое, мотивирующее. особенно обладателей определенных выступающих между ног штуковин, именующихся мужскими половыми признаками. Все сказали «да», а ты выдавишь «что-то я опасаюсь». «Пожалуйста, дело хозяйское. Только кем ты такой осторожный, потом в глазах стаи выглядеть будешь? Особенно в перекрестке насмешливо-презрительных, а возможно даже брезгливых взглядов самок. И в глазах своих товарищей по строю истине щитов. Однозначно, быть тебе особью низшего уровня, отверженным, отщепенцем, изгоем, ссыкуном, терпилой и чмошником. Лохом, рецессивным. Ни одному мужику не улыбается занимать подобное положение в стае. Всем хочется чувствовать себя альфами. А как иначе? Другие, неспособные к воинскому пути, пусть иными делами занимаются. Строят, творят, изобретают, созидают и землю пашут. Тоже жизненно необходимое и ничуть не менее важное и достойное занятие. Просто каждому свое. Возвращаюсь с подкреплением. Однако, сейчас совсем тесновато здесь станет. Вновь прибывшие с усилением протискиваются к бойницам. Просто вагон метро в час пик какой-то. Накрываю башню усилением интуита. Опа! А при концентрации союзников плечом к плечу моей энергии на это действие гораздо меньше расходуются. Здорово! Учту. Ну что, головорезы беспощадные, изверги кровавые, пошли что ли? Тар, ты со своими на месте? Вождь Нугари кивает потным красным лицом. Совсем задавили малого. Бойцы, готовы? Огонь на! Стрелки у бойниц разряжают арбалеты, расчищая плацдармы перед десантными люками. Подобный момент мы тоже в уме держали. И пару раз потренировали личный состав на предмет слаженности и скорости атаки. При десантировке с брони. Створки распахиваются, подбадривая себя громким яростным ревом, выливаемся на оперативный простор. Гуляй, душа! Разудись плечо, размахнись рука. Эх, первому на острие атаки мне, доброму молодцу, уже не хаживать. Проводник между мирами слишком ценен для остальных. Впрочем, я без претензий. Тут сейчас хлесталово, бардака и крови всем достанется. Выпрыгиваю вслед за сербом и сережиком через правый шлюз. Каска звенит, задев за проем. Пох. Вперед, вперед! Не успевая отвести, тупо принимаю на щит бесхитростный и простодушный, без намека на финт или обманку, прямой удар топором сверху вниз. Ух, мощно! Чуть руку не отсушил, черт дикий. Тебе бы сваи в землю забивать. Грубой и тяжелой рубчатой подошвой каркарана до самого позвоночника пробиваю в мягкое и рыхлое брюхо демону среднего роста и рядовой комплектации. Дернув на себя мой щит, с глубоко врубившимся в него топором, тело с характерным звуком уносится спиной вперед, вдаль от меня. По пути уронив кого-то еще. Сам чуть не заваливаюсь. Еле на ногах удержался. Да простят мне те, кто этого пленного транспортировать будет. Потерпите, бедолаги. Вон не дым, глаз не ест. Или это простыд? Неважно. Устремляюсь на добивание оглушения. Попутно подрубаю под коленом у беса справа, азартно наскакивающего на одного из наших, и на возвратном движении на треть клинка засаживаю в поясницу здоровенному туловищу слева впереди, яростно наседающему на зимнего. Чуть провернув, выдергиваю. Сепло ухает, выгибается, оседает. Где там мой язык-то? Не стоптали бы ироды. Хищно выскочивший сбоку коршуном серп опережает мои намерения. Успеваю только крикнуть «Живым!». Все, клиент готов. Ушел в астрал. У серба всегда все как в аптеке. Что ж, пусть себе дозревает. Осталось только нарядно упаковать. Это подождет. Подныриваю под увесистой трубой дубиной метров полтора длины с присвистывающим гулом, рассекающей предрассветную прохладную серость над моей головой. Срываю дистанцию и страстно льну к противнику, протыкая и насаживая низ его живота на свою мексиканскую железную подружку. Берегу лицо, а то ведь с придурочного и укусить станется. Вон впереди, бешено вытанцовывая джигу, дурниной орёт от боли один из наших, с насквозь прокушенной щекой. Ух, как же его жестко-то! Целый шмат мяса между пальцев свисает. Боец прыгает и топчется вокруг трупа врага, схватившись за морду и воя обезумевшим носорогом. Отбрасываю щитом своего уже начинающего умирать демона и кручусь волчком, разворачиваясь на 180 градусов. В такой собачьей сваре зевать нельзя. Только движение, только панорамный обзор сразу по всем четырем направлениям. А то мигом прилетит, откуда не ждешь. Полный бардак и непредсказуемый рандом. Как и всегда в массовой рукопашной. Почти все от резвости, фарта и чуйки зависит. Мне вон туда. Но пока пробегаю намеченные 5 шагов, противник Олега уже подламывается на ногах. На эмоциях, только чтобы доказать себе, что не зря козлом скакал, тупо рублю оседающему телу по затылку. Чавкает. Даже без умений мое мачете и щит в связке с поставленным рукопашным боем очень неслабые аргументы в подобной драке. Что могут противопоставить этому примитивные обезумевшие мозги? Весьма предсказуемые и однообразные рубящие и тычковые взмахи топором, ножом или чем-то дубинообразным. А у этих ущербов, кроме лютой ярости и бездумной жажды уничтожения, больше и нет ничего в пистолковках. Упертые и смелые до безрассудства, но тупые, как валенки. Зато их очень много. Не здесь и сейчас, а вообще. Навалятся всей своей ордой и мясом задавят. Кокардами от фуражек закидают, как раньше про китайцев шутили. Выносливые, словно пустынные верблюды, и силой обезьянской не обделены. Этого тоже нельзя не учитывать. Молотят быстро, крепко и без устали. Берсерки хреновы. Как олимпийцы под допингом. Пропусти хоть один такой удар, и с высокой вероятностью все. Ты труп или инвалид. Разнесенные щиты щепой брызжут только в путь. Так что никак нельзя этих свирепых горилл недооценивать. К тому же у нас в строю на 99% тоже не фехтовальщики-разрядники. И не сыновья Рагнара Лодбрака. Вот и думай, как к этим бесам относиться. Они очень сильные, но зато очень тупые. Или наоборот, очень тупые, но зато очень сильные. Все, вроде затихает понемногу. С почином нас, так сказать. Наскоро, по-горячему, коротенько резюмирую лично для себя итоги прошедшей схватки. Интуит с его предвидением и противодействием превращали мой бой с подобными соперниками в прохождение компьютерной РПГ на среднем уровне сложности и позволяли легко просчитывать примитивные действия этих скорбных разумом созданий. Но, пожалуй, что я и без него не намного хуже справился бы, разве что чуть сильнее вспотел бы. Усиление союзников тоже неплохо делало свое дело. А вот ментальное воздействие непосредственно на противника, похоже, оно не сработало. Совсем. Как поперли злодеи телами на амбразуры, так и продолжали без тени сомнений до последнего обморока рогами в стену упираться. Хотя рано делать выводы. Вот на пленных зомбирах поэкспериментирую, тогда и подведу окончательные итоги. В общем, прошедший бой был весьма напряжным, но не сказать, что слишком уж сложным. Хотя это лично у меня сегодня все сложилось так удачно и легко. А в общем, мы имеем 2 трупа. Говорю же, эти туловища просто берсерки гребаные. 2 бойца в минус. При том, что больше половины демонов мы из почти безопасного укрытия положили. И гуляй-город покинули, уже почти сравнявшись с оппонентами в количестве. Ну да, что уж теперь. Кто застрахован? Долго ли головой, спиной или брюхом шальную железяку поймать? Секундное дело. Массовая свалка — вообще сплошная лотерея. 50%, если не больше. Ну и самому, конечно, крутиться чертом надо. А то вон тот парняга с откушенной щекой на боль повелся, поддался ей и перестал контролить окружающее пространство. Вот и выхватил недотепа. Лежит теперь под блекнущей луной. Остывает. После взгляда на тело второго из павших соплеменников — где-то по краю сознания проскакивает малость циничная. Хорошо, хоть оба не семейные. Так что изнуряющего и надрывного вдовьего плача нам сегодня слушать не придется. Чувствуя вину, непонятно за что. Вот так, мужчины. Простите, если есть за что. Все там когда-нибудь будем. Свидимся. 300-е у нас тоже имеются. Раненых, пожалуй, надо сразу прямо сейчас уводить и уносить. Вот тебе и не слишком сложная стычка, атаман Егорка. В свете луны кровь кажется почти черной, и особенно запашистой. При редких вздохах ветерка местами едко и противно подпахивает дерьмом из вспоротых кишок. Неподалеку, булькающий, хрипя, вскрытой гортанью, бьется в агонии тело безумного. Зябко стучит ногами. Чего не добьет-то его никто, а? Один из бойцов Валеры по прозвищу Крот вроде бы... Без затей и рефлексий обухом топора хрустко проламывает умирающему череп. «Командор, это уже какая-то новая формация, похоже!» Подскакивает энергичный и дерганный шептун, еще не отпущенный адреналином. «Я сообщение получил о повышении уровня. В нем этих зомбарей обратившимися классифицируют. Знаю. У меня на сканере они также маркируются. Я тебе больше скажу, дружище. Имеются еще и какие-то разумные обратившиеся. Как раз один такой сейчас вовсю прыть отсюда в сторону города мчится. Сбег, собака серая. Вполне разумно, кстати. «Догнать!» — скидывается Шептун. «Эй, пацаны!» «Не надо, Валя. Он уже прилично оторвался. Без моих умений, где они его искать ночью будут? На толпу бесов только, не дай бог, нарвутся. Мы все равно тут долго не задержимся». Шептун понятливо кивает. Протягивает флягу. «Полей мне на руки, а то липнут ко всему». Ополаскиваем горящие и подрагивающие кисти. Обратившиеся, значит. И разумные обратившиеся. Что это для нас меняет? Пока не ясно. И вообще, что мы о них знаем? Об этих непонятных организмах, созданных мрачным космическим гением творцов и наблюдателей? Или их своеобразным черным юмором? Чуть больше, чем ничего. Появились после катаклизма. При встрече бросались на все живое, что шевелится. Вдруг в одночасье, без видимой причины, с непонятной целью, удивительно дружно и массово куда-то ушли. Отсутствовали почти месяц. Каким-то образом или чьей-то волей умудрились организоваться в сообщество или стаю. Вернулись столь же несклонными к миролюбию, но с изменившимся статусом. С какой целью уходили и на какой предмет вернулись? Что произошло за это время? И что поменялось в сути данных существ, кроме названия? Раньше они из боя не бегали. Хотя откуда нам достоверно это знать? Сколько раз мы с ними сталкивались? Совсем немного для того, чтобы уверенно делать выводы. Ладно. Возможно, завтра, а вернее уже сегодня, у мастифа, рул и хлыста узнаем, что это за новый вид млекопитающих и с чем его едят. Может, у них информация или хотя бы соображения на этот счет уже имеются. Все-таки рядом с бесами крутились прошедшие дни. Бойцы выводят из здания три десятка тихих, испуганных людей. В правом крыле подвала под замком сидели. Выстраивают зашуганных бедолаг в неровную линию. Приглядываюсь. Большинство мужичков, хотя есть и женщины. Возраст разный, но, похоже, тут только работоспособные. Детей, больных и стариков не наблюдается. Съели их, что ли? Шучу я так. А если всерьез, получается, тех, что могут быть полезными, не убили. Тоже что-то новое. Рабы? Те, кто способен пахать для прокорма Орды и во благо нового порядка? Кто же это умудрился всех зомбарей к общему знаменателю привести? И мало того, заставить воздерживаться от убийства ради убийств? Как? И зачем? Одни вопросы. Стоящих передо мной освобожденных людей с нами не зову. Не имею такой возможности. Передвигать назначенное время встречи я не стану. Насколько быстро перенесенный на остров портал будет обнаружен врагами, неизвестно. А энергии в обрез. Начну сейчас этих в портал таскать, к часу Х не успею восстановиться. И кто-то из наших людей вынужден будет ждать еще. Нет. Сначала своих эвакуируем. Этим я ничего не должен. Сами пусть думают, что им делать. Решительно гоню из себя жалость к этим людям. Да, они не воины, не бойцы по духу, слизняки и потенциальные рабы, как, возможно, презрительно оценил бы кто-то. Я не столь категоричен, передо мной обычные люди, обыватели. Работяги и крестьяне. Без них никуда. Планета двигается и вращается гениями, пассионариями и бунтарями, но устойчиво держится именно на плечах заурядных пахарей, таких вот, как эти. Ну а что с них взять? Живут по принципу «хлеб уродился», «брашка есть», «барин не выпорол», «нормально, живем». Неопределенно машу рукой, все свободны, мол. Кстати, в принципе, у нас два места освободилось, но зато и два пленных образовалось. Все-таки решаю взять пленных. От двух пар рук мы не разжиреем, а инфа сейчас ой как нужна. Если, конечно, она у этих приматов имеется. Бойцы обнаруживают в сарае конюшни двух весьма жалких полузаморенных кляч. Сгодятся землю пахать и телеги таскать. Хотя с лошадьми у нас с той стороны проблем нет. Там же стоят три телеги. Хорошо, что мы их в щепки не порубили при отступлении, как Зимний предлагал. Ни зернышка гречки, ни шурупа врагу. В общем, уходя, гасите всех. По заветам славных предков и товарища Сталина. Некогда лошадок в телеги запрягать. На горбах утащим все, что найдем. И груженные повозки вручную затолкаем. Мы и сами кони здоровые. Продовольственных запасов в подвалах осталось относительно немного. Видать, после нашего бегства зомбарики всем своим многоголовым стадом плотненько здесь отобедали. Но все же кое-что нашлось. Наверное, для ныне покойного гарнизона оставили. Но они теперь не голодные. До последнего таскаем карки все, до чего можем дотянуться. Загребаем даже доски с шумно разламываемых помостов. После драки мужики разгоряченные и громкие по максимуму. Народ желает крушить и вандальничать. Святое право победителей. Периодически поглядывая на локаторы и часы, поторапливаю своих мародеров. И час не резиновый, и карательная команда, возможно, не за горами. Кто же знает, где дислоцируется ближайший крупный отряд обратившихся зомбарей. В здание замка заходить категорически не хочу. Думаю, вы меня понимаете. Но внезапно вспоминаю позавчерашние стоны своей черешни. У нее в нашей комнате все приблуды для мейкапа остались. Фантастично, да? Но это правда. Вот моя самураиха по ним и убивалась. Чуть до харакири не дошло. Я еще неуклюже подколол, что она, Киеренов, сразить великолепием индийской боевой раскраски надеется. Но почему-то понимания не встретил. Странно, правда? Что ж, пойду гляну, раз уж такая возможность появилась. Удивлю и порадую дурочку. Может, чего и сохранилось. Где же все это сказочное богатство у нее лежало-то? В белой угловатой тумбочке, кажется. Открываю дверь и тут же отскакиваю в сторону, инстинктивно схватившись за рукоятку мачете. Приглядевшись, с великим удивлением обнаруживаю в бывшем гнезде любви бабулю, сидящую на нашей кровати в полной темноте. Ту, которую сам пару недель назад распорядился взять на телегу, по пути на встречу с казахами. «Вы чего тут?» — растерянно спрашиваю старушки. «Да я здесь решила остаться, сынок. С вашим другим главным и остальным не пошла. Решила, не буду я старая под ногами у людей путаться, да детишек объедать. Время такое, лишний рот никому не нужен. А делать-то я ничего уже по своей дряхлости почти и не могу. Вот и осталось. Здесь помереть решила. Думаю, внучок Мишаня помер, видать, раз не объявился. Ну а мне, старухе-то, для чего еще жить? А когда эти звери бешеные пришли, страшно бабке стало. Не захотела я от рук этих бесов смерть принимать. Вот и спряталась здесь, а под кровать». Старушонка еле слышно вздыхает. «А после они народ на дворе построили, и, слышу, меня кличут. Есть тут такая, — спрашивает ихний главный, — тот, который в разуме. Поначалу решила, померещилась со страху дури старой. Еще жутче от чего-то стало. Но я им и не объявилась». Так все два дня без воды под кроватью и пролежала. Есть-то мне много и не хочется уже. А без воды тяжеленько было. Терпела, терпела, да и не выдержала. Выбралась на свет. Пусть уже, думаю, эти лютые меня убивают. Главное, хоть напьюсь в волю перед смертью. Она снова горестно и протяжно вздыхает. Только выбралась, так сразу на глаза этому здешнему старшему начальнику и попалась. Он-то не бешеный. Хоть по повадкам и глазищам тоже зверь настоящий. «Ты кто такая?» — спрашивает. «Я тебя не помню». И за ножиком своим большим уже тянется. Тут я и призналась, как есть. Назвалась по имени и фамилии, и воды хоть глоточек перед смертью попросила. Старушка шмыгает носом и продолжает. «Ну, а он глазами засверкал и чего-то задумался. А потом и сказал мне сидеть здесь и ждать». «Воды принес, еды дал, свечку зажег. Отдыхай, — говорит бабушка, — и больше ничего не опасайся. Ну, а тут вы. Вот им и не до меня стало. Все». «А как вас зовут?» — на всякий случай интересуюсь я ровным счетом, ничего не понимая. «Лидия Сергеевна. Хотя просто бабой Лидой. Все уж лет 20 кличут. Привыкла. А фамилия Зотова». «Мне это ровно ни о чем не говорит». Зотова Лидия Сергеевна. Бред какой-то. Булшит. На какой предмет здешнему главному, небешеному начальнику эта бабка понадобилась? Геронтофил-коллекционер? А бабкина фамилия понадобилась для занесения в каталог затрофейных старушек? На букву «З» он как раз никого еще в своей жизни не оттрахал. Это я сейчас снова шучу. Весьма коряво, признаю. А что еще делать-то остается? Ума не приложу. Чтобы все услышанное значило. Ладно, после. а бабку однозначно с собой. Это ж неспроста. Как говорил Ницше, случайная встреча — самая неслучайная вещь на свете. Обойдемся и одним зомбоязыком. Второго спишем. С нами пойдете? Чисто для приличия интересуюсь у бабы Лиды. Извини, мать, я все уже за тебя решил. Конечно, сынок. Если возьмешь старую, ты добрый, как мой Мишаня. Старушка чуть слышно всхлипывает. Тогда меня выручил, и сейчас бабку спасаешь. Пойдемте со мной, баба Лида. Звонко хлопаю себя по щеке, раздавив наглого комара. И чего тебе, кровососу, от меня надо? Вон сколько вокруг мяса, с еще не успевшей свернуться кровушкой. Или им не по понятиям спокойников сосать. Типа, лев падалью не питается? Звонок тревоги. На локаторе появляются отметки о приближении большого количества обратившихся. Что, зондеркоманда сюда поспешает? Как-то очень быстро беглец своих нашел. Значит, не исключено, что и у них связь имеется. Ну, а, собственно, почему бы и нет? Ведь организоваться же эти ущербные как-то смогли. Пора валить. Тащим в портал все еще бессознательного пленного. Странно, но система пропускает все те же 14 касок помимо меня. Видно, не перечисляя обратившихся к людям. Так же, как коров и лошадей к животным относят, что ли? Раз так, досадно, что мы второго поспешили заземлить. Так, еще не забыть сразу после окончания эвакуации, пока не вылетело из головы. Надо распорядиться, чтобы крышу укрепили и люк в ней соорудили. Пара-тройка точных и быстрых пулеметчиков «Нугари», усиленные резкими бойцами из наших вроде «Нурлана», чтобы особо прыгучих к стрелкам не допускал, могут весомо влиять на ситуацию, подобную сегодняшней. Догадались бы раньше, может, и потерь было бы меньше. Да что уж теперь. Задним умом все крепки. Мы снова уходим из замка.